Глава вторая. Добрый самаритянин. Майкл шел, как ему казалось, уже 2 часа. Его часы были повреждены при обстреле, так что точно определить время он не мог. Но солнце уже успело выжечь с неба все облака и висело теперь в безукоризненно чистой синеве. «Весна в сирийской пустыне — умеренная пора», — саркастически процитировал про себя Майкл. Над дорогой висел полуметровый слой дрожащего воздуха, отчего-то казалось сверкающей рекой, раскаленной, как зев печи. От пота кожа Майкла покрылась соляной коркой. Он повязал рубаху на голову, что, однако, служило не бог весть какой защитой от низвергавшегося на него немилосердного жара. Майкл понимал, что ему лучше было бы дождаться темноты, но он боялся засиживаться в деревне, чтобы не стать жертвой чего-то еще худшего, еще более худшего, чего-то такого, что даже трудно себе представить. Вади-Ар-Ратка по большей части была сожжена зажигательными бомбами. Огонь не пощадил ничего, кроме камня и глины. «Береги себя, ты нужен!» — бились в его мозге слова старика. Даже вспоминая об этом, он ощущал силу святости, исходившую от имама в белых одеждах, своего рода требовательную доброту. Он подтолкнул Майкла к участию в битве, виденной им в его беспокойных сновидениях, войне абсолютов, в которой бескомпромиссная радость бросила перчатку безусловному отчаянию. В битве, где к действию его побудил огненный столб. Майкл посмотрел вверх. Огненный столб, казалось, поднимался где-то у горизонта. По словам Юсифа, именно там сражались друг с другом бог и дьявол. Быть может, Вади-Ар-Ратка посетил бог. Быть может, это ангел спас людей, виденных Майклом в мечети, и уберег их от налета, убившего Юсифа. Но чем же он, Майкл, заслужил свое спасение? «Тебя никто и не прочит в святые», — сказал Майкл себе. Он сделал глубокий вдох, почувствовав, что у него закружилась голова. От пустынного воздуха горло его пересохло до самых легких. Майкл прикрыл рукой глаза. Огненный стол по-прежнему был на месте, но кроме того, в сторону Майкла двигалось сияющее облако, видимое даже при полуденном солнце. «У меня заныли кости, значит, жди дурного гостя», — пронеслось в голове Майкла. Не считая небольшого уклона, местность была ровной, усеянной здесь и там мелкими скальными выходами. Спрятаться было негде, даже предположив, что это могло принести хоть какую-нибудь пользу. Все равно долго оставаться здесь было невозможно. Но по мере того, как облако надвигалось, Майкл рассмотрел, что это был вовсе не огонь. Оставшейся способности рассуждать хватило ему, чтобы испугаться увиденного. Это был столб дорожной пыли, и поднимал его не джип, не даже какой-нибудь из вездесущих крытых грузовиков, а самый настоящий черный лимузин. Поравнявшись с Майклом, лимузин замедлил ход и притормозил, окутавшись облаком пыли. издав ровное механическое жужжание, опустилось окно одного из задних пассажирских мест, и оттуда выглянул человек. Это был безупречно выбритый блондин в полевой куртке цвета хаки и с фотоаппаратом на плече. В его речи отчетливо слышался тот британский акцент, что возник некогда в центральных графствах, а затем, видоизменившись, распространился к югу в направлении Лондона. «Что, парень, возникли проблемы?» — спросил он, как будто у Майкла могли быть другие причины здесь оказаться. «Жарковато для прогулки, не так ли?» «Да, мне стоило бы это учесть», — ответил Майкл. Горло его пересохло и распухло от жажды. «Ну так прыгай сюда!» — сказал незнакомец, поднимая окно и открывая дверцу лимузина. «Мы доставим тебя в целости и сохранности, куда тебе нужно». «Бешеной собаки с тобой часом нет?» Здесь намек на индийскую пословицу. «Под полуденным солнцем гуляют только англичане и бешеные собаки». Примечание переводчика. По сравнению с пустыней, в машине оказалось холодно, как в Арктике. На полную мощность работал кондиционер и темно. Исполнившийся благодарности, Майкл уселся на сиденье и принялся снимать с головы рубашку. Его спаситель подался вперед и постучал по перегородке, отделявшей их от водителя. Лимузин тронулся. «Машина – зверь!» – блаженно сказал незнакомец, усаживаясь на место. «Принадлежала когда-то одному из местных нефтяных шейхов. Оснащена, что твой танк». «Нет, лучше! Где ты видел танк?» «С кондиционером и баром». Он открыл холодильник и протянул Майклу бутылку воды. «Да, кстати, меня зовут Найджел Стрикер. В данный момент избалованный представитель четвертой власти в поисках приключений». Он ткнул в сторону груды 35-миллиметровых камер на заднем сиденье. «А ты кто?» Майкл отвернул пробку и присосался к бутылке, следя за тем, чтобы не осушить ее в один присест. Ледяная вода обожгла ему горло, как расплавленное серебро. Майклу показалось даже, что он сейчас опьянеет. «Майкл Олдин, в данный момент заблудившийся врач-американец. Вы, надо думать, тоже не представляете себе, где мы». Найджел театрально поморщился. «Таковы издержки любой щекотливой ситуации. А ты, стало быть, из лагеря ВОЗ? Точнее говоря, когда-то был там». Англичанин криво ухмылялся, задумчиво глядя в тонированное боковое стекло автомобиля. «Мой джип взорвался», — ответил Майкл, не вдаваясь в подробности. «Знаете, тут есть медицинский пункт в паре миль от развалин Пальмиры. Вы не могли бы сделать крюк в ту сторону?» «Приятель, я бы с удовольствием, но не могу. Я сейчас еду повидаться с одним местным колдуном, и шеф не простит мне, если я вернусь без материала. Этот материал может стать историей тысячелетия, но я могу, скажем, на обратном пути завести тебя в свой отель в Дамаске. Идет?» «Это было бы замечательно», — облегченно вздохнув, ответил Майкл. В конце концов, о непосредственной опасности речи больше не шла, хотя потеря джипа и медикаментов могла оказаться для медпункта болезненной. Можно было навестить в гранд-отеле Сьюзен. Она, наверное, смогла бы помочь. «А что там у вас за история, мистер Стрикер?» «Ради бога, просто Найджел», — сказал фотокорреспондент, воздев руки. «Все друзья меня зовут так, а я буду звать тебя Майклом, как Божьего главнокомандующего». «То есть Архангела Михаила», — Примечание переводчика. Что же касается цели нашего путешествия, то, похоже, эти богоизбранные пески снова породили пророка. Майкл обессиленно развалился на сиденье, слушая болтовню попутчика. Интересно, что же это за журналист, который не обратил внимания на его окровавленную штанину и даже ничего не спросил о взорвавшемся джипе? Впрочем, ответ тут же нашелся. Журналист, который гонится за историей тысячелетия. Деревушка располагалась на берегу Галилейского моря, которое, вопреки своему названию, было скорее большим озером и служило важным источником пресной воды. Израильская граница проходила всего в нескольких милях отсюда, но хотя популярные у туристов живописные Галилея и Назарет утопали в буйной растительности, пейзаж, сквозь который продвигались Найджел с Майклом, представлял собой тоже поросшее мелким кустарником, да нельзя иссушенное пространство, что и все остальные оккупированные территории. За исключением разве что одного – впереди толпились люди, 2-3 сотни людей, а то и больше. Толпа перекрыла дорогу, так что лимузину пришлось продвигаться ползком. Двигались все эти люди, насколько можно было судить, к оливковой рощице на вершине небольшого холма, за которым, похоже, находилась деревня. У подножия холма уже собрались без малого 100 человек, взгляды их были устремлены вверх по склону, а на лицах отчетливо читалась надежда. Своей неугомонностью эти люди напомнили было Майклу беженцев, однако многие из них были слишком чисто и хорошо одеты. Яркие спортивные костюмы западного покроя чередовались с традиционными одеяниями, и что еще обращало на себя внимание, множество скопившихся вокруг автомобилей. У обочины притулились даже пара автобусов. Какое бы событие ни собрало сюда этих людей, оно чем-то напоминало праздник, и Майкл нисколько не удивился, увидев в толпе обычных в таких случаях торговцев фалафелем. Фалафель – это традиционное ближневосточное кушанье, примечание переводчика. Эти торговцы фалафелем и лимонадом усугубляли карнавальную атмосферу происходящего своими пронзительными криками. Гомон многолюдной толпы проникал даже в наглухо закрытый салон лимузина. Найджел решительно постучал в стеклянную перегородку. «Амир, это что, то самое место?» Водитель опустил окно. Это был молодой парень из местных с угреватой оливковой кожей. Он мог быть с равным успехом греком, турком или египтянином, представителем любого из множества народов, плавящихся в общем тигле войны. «Раз мы здесь, я уверен, сэр, что это оно и есть», — с ужасным акцентом ответил Амир, тщательно выговаривая слова. Особенно поразила Майкла эта толпа большим количеством больных и коллег. В непосредственной близости от себя он насчитал добрых 30 людей на костылях и множество таких, у которых были перевязаны лица или недоставало конечностей. Найджел перехватил его взгляд. «Бедняги! С их суевериями невозможно ничего поделать. Они жаждут, чтобы к ним прикоснулся очередной полусумасшедший мессия, вместо того, чтобы обратиться к хорошему врачу. Но ты-то привык к таким вещам, правда?» Он еще настойчивее постучал по перегородке. «Почему мы остановились, Амир?» «Черт возьми! Мне нужно подъехать поближе!» «Что я могу сделать, сэр?» запротестовал Амир, явно не желая глубоко врезаться в толпу. «Ради бога, парень! Они уберутся с дороги!» проворчал Найджел. «Ты просто двигайся!» Автомобиль стал понемногу продвигаться вперед, и человеческое море расступилось перед ним, хотя и не обошлось без ударов кулаками по крыше и злобных взглядов сквозь тонированные стекла. «Вот так-то лучше», — сказал Найджел, принимаясь рыться в своей аппаратуре. «Когда начнется представление, нам нужно оказаться в первых рядах, иначе какая нам от него польза, правда?» «Ты так и не рассказал мне, что там за история», — напомнил Майкл. «Да, верно. Само собой, в данном случае лучше увидеть все самому, чем верить всякой болтовне. Но суть в том, что аборигены ломятся на этот холм, потому что на его вершине восседает, как я уже говорил, некий полусумасшедший мессия, и они, похоже, не успокоятся, пока он не явит им достойного чуда. Или не получит сполна, если не сможет этого сделать. Последнее, если оно выльется в переламывание ему конечностей или побитие его камнями, может оказаться еще более любопытным, чем то, что мы должны были здесь увидеть. Или не увидеть. Это уж как получится». Майкл сопоставил с рассказом Найджела пару историй, услышанных им в лагере ВОЗ, и пришел к выводу, что за всеми этими самодовольными словоизлияниями стоит тот факт, что в последние пару недель пустыня переполнилась слухами о некоем святом, способном исцелять больных и воскрешать мертвых. И что необычно для здешних мест, он не претендовал на связь с какой-либо из традиционных религий, по крайней мере, до сих пор. «Машина дальше не проедет», — объявил Амир, как о чем-то от него независящем. «Надо же», — проворчал Найджел, — «фанатики на пикнике». «Боюсь, что мир такого еще не видел». «Майкл, ты как, останешься в машине?» «Амир может не выключать двигатель, чтобы работал кондиционер». «Нет», — медленно проговорил Майкл, — «если этот парень действительно способен творить чудеса, он может сделать так, что всем нам мало не покажется». Он подумал о старом суфии в разоренной деревне, превозмогая активные протесты своего сознания, не желавшего примириться с увиденным. Обычный мир не терпел в себе следов сверхъестественного. «Там может быть интересно», — запинаясь, добавил он. «Нет сомнений», — кисло ответил Найджел. Вздохнув, он принялся увешивать себя фотоаппаратами. «Ну, идем», — сказал он, открывая дверцу лимузина. «Настало время покормить львов». Было чуть больше двух, самое адское время суток. Жара накатывала на Майкла с Найджелом, словно мягкая неумолимая стена, и Майкл чувствовал, как пот, льющийся из всех пор его тела, немилосердно щиплет кожу. Сцена, разыгравшаяся перед ним, внешне ничем не отличалась от других, сотни раз виденных им в здешних краях. Однако на этот раз в ней присутствовала некая несвойственная, прочим, тайна. Вопросы, казалось бы, давно и прочно переставшие его интересовать, снова выходили в его сознании на передний план, настойчиво требуя к себе внимания. Майкл не мог отказаться от привычки мыслить в духе агностицизма. Такова уж особенность чудесного, что оно смущает разум, но очень редко избавляет от застарелых предрассудков. Майкл-агностик был на деле потерпевшим фиаско идеалистом. Лишь в детстве борьба добра со злом была для него чем-то большим, чем избитое клише. В 10-11-летнем возрасте он воспринимал эту драму свежо и не сомневался в необходимости победы. Мифы порой казались ему более осязаемыми, чем реальность. Майкл помнил, что искушение Евы Адама при помощи яблока реально представлялось ему как хладнокровное, но ужасающее предательство. Когда он впервые услышал эти истории, Ной мог утонуть при потопе, Иов мог умереть от страданий, а Ковчег Завета был единственной защитой от нового уничтожения. «Не водою теперь, но огнем!» Майкл с трудом мог проникнуть в то далекое детство, да и кому это бывало легко. Истории книги «Бытия» были для него столь же реальны, как его собственная жизнь, а изначальные времена этого мира наполнили его юное сердце благоговением, казалось закономерным и правильным. Ему было известно, что духовная апатия гибельна для души, но даже он, которого окружающие бывало могли заподозрить в склонности к вере, часто терзался сомнениями, не находя названия той боли внизу живота, которую испытывал, бывая свидетелем победы страдания над исцелением. Он тайком восхищался грязными и невежественными деревенскими жителями-мусульманами, самопровозглашенными правоверными за неистовство их веры. Она была фанатичной. Это был меч, отрубавший голову терпимости, пресекавший всякие споры. Теология сводилась к одному – к страху Божьему. Искупление грехов сводилось к одному – покорись этому вселяющему страх Богу, и Он отведет тебе место на небесах. Само слово «ислам» означает покорность, и того, кто отказывается совершить этот шаг, ждет ад, столь же ужасный, сколь прекрасен рай. Ад, где огонь будет сжигать кожу неверного до тех пор, пока боль не заставит его молить о смерти. И когда смерть уже подойдет к нему вплотную, у него неким зловещим чудом вырастает новая кожа, и пытка возродится в новом приливе боли. Бог и дьявол. Можно написать эти слова громадными огненными буквами, прокричать с высокой трибуны, опорочить в испепеляющих проповедях, преисполненных ненависти и страха, высмеять, как детские сказки, и все это с некой космической точки зрения может быть верно. Кто знает, если бы Майкл мог быть честным с самим собой, он, быть может, приехал бы в эту часть света в надежде хоть немного проникнуться той бесхитростной прямотой, той духовной сталью, которую он видел за окнами автомобиля. Этого не произошло, но теперь что-то определенно происходило, и происходило в надлежащем для этого месте, в этом не было сомнения. после всего случившегося сегодня не было. Майкл встряхнул головой, пытаясь отогнать нахлынувшие мысли. Вслед за Найджелом и Амиром он ввинтился в бурлящую толпу. По мере того, как они приближались к невысокому холму, тиски человеческих тел сжимались все крепче. На вершине оказалась тенистая рощица олив. Здешние места славились своими оливками, где в окружении немногочисленных учеников стоял молодой человек, черноволосый, босой, одетый, как и старый суфи, в белые, без единого пятнышка одежды. Будто наткнувшись на невидимую стену, толпа остановилась у подножия. «Вот дерьмо! Амир, Амир, убери этих коллег! Я не могу сделать снимок!» — недовольно сказал Найджел. В его голосе звучал отборнейший эгоцентризм западного журналиста, уверенного, что мир был создан для того, чтобы он мог запечатлеть его слухи и междоусобицы. Понукаемый водитель старался изо всех сил, расталкивая и распихивая толпу, угрожая ей по-арабски, однако троица смогла продвинуться разве что на пару шагов. От каким-то чудом поддерживаемой невидимой границы их по-прежнему отделяло не менее сотни метров. Но хотя Найджелу не удавалось сделать хороший снимок, Майкл смог составить о происходящем вполне отчетливое представление. Стоящий на холме юный бородач, этот Исайя или Илия, у Майкла не выходило думать о нем иначе, как о пророке, хотя по дороге Найджел рассказал ему, что этот человек до сих пор не был замечен в произнесении каких-либо подобающих речей. Бородач сделал знак ученикам, которые спустились к толпе и принялись отбирать людей для приближения к особе пророка. Избранные один за другим подобострастно подходили к нему, затем вскрикивали и падали на колени.